«Надеюсь, вы не стали делать никаких опрометчивых поступков», засмущались, отводит глаза, «так, честно говорите, это, Эльба упорно смотрит куда-то в угол, по капле выдавливая из себя признание, так, только, подзатыльник ему отвесила, и все, да, и еще сказала, чтоб всех остальных тоже тушенкой кормил, зря, значит так, сейчас поедешь обратно и скажешь, что он может распоряжаться тушенкой по своему усмотрению, вот еще, аж вспыхнула вся, за свои косяки нужно отвечать, я же тебе буквально пару часов назад объяснял, что ты не лезешь в его дела, ты смотришь только то, как он выполняет наказ, а ты, по своей бабской натуре, полезла не в свое дело, ты вообще слушаешь, что я тебе говорю, собирайся, едешь сейчас же, и я с тобой, как гарант, что ты все поняла». На Эльбу было больно смотреть, огромная деваха съежилась, словно ее ударили, того и гляди заревет, у баб это быстро, так никак пока не поехать, пришел ей на помощь Рыжик, тоже заметивший ее состояние, мы же привезли всего кучу, 2 телевизора, 2 стиралки, ДВД-магнитофон, кассетный видик, так почему вы все еще тут, а не разгружаете это все, перевожу взгляд на него и давлю взглядом, ты, сдается мне, тоже не просто рядом стоял, когда Эльба подзатыльник отвешивала, точно, заюлил и тут же сбежал, Настя, я повернулся к помалкивающей девчонке, помоги мне собраться, я не стану описывать наш короткий рейд в СМП, чего там особо рассказывать-то, ну не смаковать же подробности, как я ломал в психологическом плане Эльбу, но выход этот был нужен, во-первых, да, щелкнуть по носу чуток занесшуюся девушку, показать кто тут самый главный, пусть я и в таком плачевном состоянии, все равно я тут командую и решаю, никогда бы не подумал, что буду переживать, за место в иерархии, а тут, нате вам, полезло что-то изнутри, что-то темное, звериное, но ощущающееся, единственно правильным, во-вторых, мне было нужно проверить границы своих возможностей, а что, до сортира же сам хожу уже, вот и выезд выдержу, ну что сказать, выдержал, хотя и едва-едва, вот, вроде, ничего особого и не делал, дойти до машины, да там на месте еще чуток пройти, а потом, все то же самое в обратном порядке, а такое ощущение, что я марафон пробежал, когда вернулся, весь мокрый был, хоть выжимай, в-третьих, проверить чему Эльба научилась в вождении авто, ну что, прогресс есть, он очевиден, с нуля же начинала, а теперь управляет не хуже чем Даня в начале нашего знакомства, нормально. Побольше практики и будет летать. Ну и, в-четвертых, действительно восстановить справедливость с этой тушенкой. Это действительно его запасы. Это мы живем, считай, одной маленькой коммуной. Да и то, Рыжики отдельно, Даня-Аня отдельно, Таня с детьми отдельно. И у каждого же есть свой небольшой запасец продуктов. И я же на него не претендую. Хоть и подкармливаю их по вечерам со своего большого запаса. Частная собственность будет всегда. Пещерный коммунизм возможен только в самых малых группах, типа доисторического племени, и со временем он все равно отмирает. Это самая низшая ступень развития, а я очень не хочу падать на самое дно, повыше бы где-нибудь зацепиться, так что частную собственность надо привечать, как и торговлю, хотя бы банальную миновую. Ну и, наконец, в-пятых, это банальная демонстрация флага, так сказать, я должен был показаться толстому, продемонстрировать, что жив и относительно здоров, что раны мои не так серьезны, как он думает, вот даже заявился восстановить справедливость, я ничего и не говорил, все мои силы уходили на то, чтоб стоять, не особо шатаясь, ладно, хоть ноги целые, а колечные руки я, по-наполеоновски, скрестил на груди, так и левую не видно, что она чуть ли не плетью болтается, и палец на правой спрятан, у толстого была распухшая верхняя губа, экая слива, заметив это я чуть ли не с яростью повернулся к Эльбе, сверляя ее взглядом, и та смутившись сдалась, и уже без сопротивления произнесла необходимое, даже больше, она извинилась, и, хотя извинялась она перед толстым, я прекрасно понял, что на самом деле она просит прощения у меня, коротко кивнув ей, я вывалился наружу, скорее в машину, сил больше нет. Похоже, опять температура подскочила, скорее вернуться бы и прилечь. А по возвращению в больничку нас ждал приятный сюрприз. Видать, Рыжик настращал остальных, что шиша не в духе. Лютует, мол, вот они все дружно и попытались меня как-то задобрить. Вот сколько меня не было-то, 1/2 часа от силы. Но Даня успел установить в палате телевизор и даже подключил к нему ДВДшку. Настя накрыла стол, приготовить полноценный ужин она, конечно, не успела, но чай заварен, из стратегических запасов извлечены пара банок варенья и пряники печеньки. А провинившийся Рыжик, Эльба призналась, что губу толстому разбил он, устроил инсталляцию, развесив на стене все три трофейные разновеликие самурайских клинка. Красиво получилось. В общем, устраивать разнос не получилось. Во-первых, сил не было совсем, во-вторых, они так старались меня замаслить, что аж смешно было. Ну и, в-третьих, не при мелких же, а они все тут как тут. Таня с Аней привели весь выводок. Официально, чтоб проводить, пронести на руках так-то, Машу. Да так и остались все. А когда заработал телевизор в палате, показывая неунывающего Шрека, и вовсе все собрались вокруг него. Заняли обе свободные кровати, притащили с кухни стульев, расселись и очень внимательно смотрели сто раз смотренный мультик. Очень сосредоточенно, словно ритуал какой выполняли. Как будто в клуб пришли, в кинотеатр. Очень им этого, похоже, не хватало. Причем, что странно, собрались все не в доме Эльбы, где теперь тоже есть и генератор, и телевизор, а именно около меня. Не знаю, то ли они так меня поддержать хотели, то ли центром притяжения являлся вовсе не телевизор, а я сам. Лесное, конечно, предположение. Надо будет его обдумать. Но завтра, все завтра. Глаза слипаются, и концовку фильма я уже не увидел. Вырубился. Глава 5. А, Серый, заходи. Что-то случилось. Да так, ничего серьезного. Но кое-какие новости есть. Рассказывай. Хреново выглядишь, заметил подходящий к столу паренек, не спеша выкладывать свои новости. Тебе поддохнуть, Юр? Вот-вот, поддакнула черноволосая девушка, сидевшая там же, хоть ты ему скажи, Сережа, ест на бегу, спит урывками, все время на нервах. Да, поспать бы не помешало, как-то даже мечтательно протянул Юра, с усилием проводя по лицу ладонями, словно сдирая с него налипшую грязь. Но некогда, везде надо успевать, за всем следить, все контролировать. Не проследишь, они же такого наворотят, потом в 10 раз больше переделывать придется. Назначай ответственных, и с них спрашивай. Итак, не будь помощников, и вовсе бы ничего не успеть было бы, но мало их путевых-то, не хочет никто думать, а уж ответственности и вовсе боятся как огня. Они за себя-то отвечать не могут еще, а если еще и за других. Юрий безнадежно мазнул рукой. Эх, так что там у тебя, Серый, за новости? Ничего такого, что не подождало бы до утра. Ложись-ка ты спать, Карина, гони всех в шею, на сегодня прием окончен. Князю тоже нужно отдыхать. Вот, Юра, слушай, что тебе твой друг говорит, заявила девушка, выскакивая за дверь. Хорошо, убедили, рассмеялся князь, массируя виски. Сейчас лягу, вот только гляну, что ты там за бумаги принес. Завтра, все, завтра, как можно тверже заявил Серый. Ничего с бумагами до утра не случится. Да с бумагами-то, конечно, ничего не случится, а я уснуть не смогу. Все буду ворочаться, гадать, что ты там мне принес. В итоге все равно не высплюсь, только хуже будет. Так что там, да я ж говорю, ничего срочного, заколебался Сергей. Парц 2 часов назад Женька вернулся. Какой Женька? Ну мелкий этот, Бондарь. Ты его еще Джемсом Бондом назвал, помнишь? А, этот, вернулся, значит. Ну и как сходил? Успешно? Ну в общем и целом, да. В более-менее крупные поселения он не заходил, ты это ему сам запретил, а вот по мелким прошелся. Кое-какие данные есть. Ну-ну, давай, рассказывай. Может все-таки завтра, а? Совсем неуверенно протянул Серый. Завтра может времени не найтись. Давай коротко пройдись и все. И я спать буду. Сам же время моего сна крадешь сейчас. Хорошо, решился Сергей, вытаскивая какие-то бумаги из папки. Слушай, короче, подборка неполная. В сторону логовушки Сычева мы Марата заслали, он еще не вернулся. А в сторону станции туда дальше на Новую Сидоровку и Кропани Алиса пошла. Ее тоже пока нет. Женька первый вернулся. Давай без прелюдий. По сути говори. Короче, ближайшее окружение. Зайково. Поселок довольно большой. И, хотя от города далековато, но доходят беженцы и до него. Так что точных цифр тут нет. Каждый день они меняются. Еще короче. Народу около 200 детей. Окончательно перейдя на канцелярит сухо продолжал Сергей. Старших, которых если случится что, выставить на боевые смогут до 3 десятков. Главный, некто Бивень, оружие около 10 стволов, в основном охотничье, боевой потенциал средний, есть административные здания, магазины, автомастерские, какую-никакую сельхозтехнику. Осваивают близлежащие СНТ, земляничная поляна. Там своих проживающих нет. В целом имеет неплохой потенциал к развитию. Ясно. Дальше. СНТ Мостовик и Боровик. Объединены вместе. Население 17 человек. Прям вот так точную цифру назвал, хмыкает князь. Да, не перебивай меня. Все-все. Молчу. Значит, население 17 человек. Старших готовых в строй. Сюда берем всех, кто старше хотя бы 11 лет, пятеро. Старший, кошак, огнестрельного оружия одна единица. Боевой потенциал низкий. Взять у них тоже толком нечего. Кафешка на трассе, заправка. И то и другое они активно осваивают. Уже возник небольшой конфликт с зайковскими, которые тоже считают трассу своей точкой влияния. Перспектив у них, в принципе, нет. Бивень их сожрет со временем. Трассу с заправками нам самим нужно брать. Задумчиво пробормотал князь, пока там еще есть что взять, скоро топливо на вес золота будет, нужно забирать заправки срочно же, давай только не сейчас, вновь напрягся Серый, давай уже с утра хотя бы, да-да, продолжай, пожалуйста, микрорайон мостостроителей, оно же поселок СМП, жителей 7, было на момент, когда он там появился, но прямо в это же время поселок под себя подгребли из соседнего СНТ Малинка, и троих больных девочек забрали на лечение. Вернулись они назад или нет, он не знает. На лечение, мы дойдем до этого, не торопи. Князь сделал жест, что закрывает свой рот на молнию. Короче, СМП, население, 7 человек, старшего нет, годных к боевым, 1 человек, оружия нет, боевой потенциал нулевой. Из интересного, опять же две заправки на трассе, котельная и заброшенная автомастерская особого интереса не представляют. Перспектив никаких, они даже заправки еще толком не используют, только продукты из магазинчиков вынесли и все, да, это понятно. Дальше, СНТ Малиновка и СНТ Малиновка 8, опять же объединены вместе, население 15 человек, старших готовых к боевым, четверо, старший, некий Шиша, огнестрельное оружие, сначала одна, затем две единицы, это как, трофей, появился прямо во время пребывания там Женьки, понятно. К интересным объектам инфраструктуры можно отнести здание пары магазинчиков, уже освоенных, само собой, кафешку на трассе, заправку. И еще, Женька посчитал нужным упомянуть, организацию Шишей примитивного детсада и такой же больнички. Ну тут интерес представляет скорее сам Шиша, как способный что-то там организовывать, пробормотал князь. Что-то еще, имеют открытый конфликт с Левашовскими. Прямо во время пребывания нашего агента в Малиновке произошло ночное нападение на дом Шиши группы из Левашова, и дом сгорел полностью, а группа нападавших, 4 человека, полностью уничтожена Шишей. Ну четверо на четверых, силы примерно равные, никого не потерял, по словам Женьки всех четверых уничтожил сам Шиша, один, фига себе, да он Рэмбо какой-то получается, но и сам получил множественные ранения. Выживет или нет неизвестно, Женька же выяснив все, отправился дальше, в это самое Левашово, ну давай дальше, дальше, станция Малиновка или же 346 километр, подожди, ты же сказал, что он в Левашово пошел, да, а чего тогда про Малиновку начал, географически, до этого мы шли с запада на восток, а тут дальше на юг поворачиваем, так что крайнюю северную точку упомянуть нужно вперед, я считаю, резонно, продолжай. Станция Малиновка или 346 километр, население 8 человек, старших готовых к боевым, двое, главная сова, девчушка, огнестрельного оружия 2 единицы, боевой потенциал низкий, из объектов инфраструктуры только понижающая подстанция да местное кладбище, интереса не представляют совсем, угу, дальше то самое Левашово, население чуть больше сотни человек, причем, по словам Женьки еще пару недель назад там было минимум втрое больше. Но из-за самодурства главарей и конфликта с соседями население падает, да и разбегаются банально. Короче, население чуть больше сотни. Старших, готовых к боевым ровно 20 человек. Главный некто герцог. Огнестрельного оружия, 8 единиц. Объекты инфраструктуры представлены парой уже разграбленных магазинчиков. Боевой потенциал ниже среднего. Интереса не представляют совершенно, но проблем они подкинуть смогут. Два десятка бойцов все-таки. Было больше полусотни, а во, кто ж их подвыбил то, следующие по списку, совхоз откормочный, похоже, сейчас будет самое интересное, полувопросительно поинтересовался князь, именно, подтвердил Серый. Итак, совхоз Откормочный, население около 600 человек. Сколько? Недоверчиво протянул Юрий. Около 600, подтвердил его помощник. Охренеть, у нас тут в селе менее 900. Где там у меня список? 874 человека. Но так у нас и село-то было, аво-аво. А тут в Откормочном чуть ли столько же, из Заозерного в основном, из города массово в деревни утекают. Так что своих там немного, в основном заозерновские. В Заозерном-то до всего этого треть населения всего города проживала, более 100 тысяч. Так что пережили эпидемию минимум 10-12 тысяч. Вот они во все стороны и расползаются. Так что 600 это еще немного. Меня больше интересуют, где все остальные. И ты знаешь ответ? Частично, уклончиво ответил Серый. Понятно. Ну давай продолжай, а то я так и не посплю сегодня. Затянули. Я постараюсь побыстрее. Итак, Откормочный. Население более 600. Старших годных к боевым, около 8 десятков. Главный, гвоздь. Огнестрельного оружия на такую ораву удивительно мало. Где-то 2,5 десятка стволов. Боевой потенциал выше среднего. Контролируют несколько довольно интересных объектов инфраструктуры. В самом Откормочном неплохая автомастерская. Есть кое-какая сельхозтехника. Кроме того, они контролируют несколько магазинов и заправок в Заозерном, а также Курган-Стальмост. А что на заводе интересного? Овощехранилище для заводской столовой. Солидный куш. Кстати, его они тоже отбили у Левашовских. С огромными потерями для тех. А что ж не добили то, раз такой перевес имеют, насколько я понял, не хотят нести потери. А потери неизбежны. И, к тому же, они и так отхватили себе солидный куш. Едва могут переварить. И так вынуждены силы дробить. И в самом совхозе, и в Заозерном, и на Стальмосте гарнизон держать. Да и что им брать с Левашовских? Все самое вкусное они у них уже отжали. Понятненько. Что-то еще. Ну, Женька побывал еще в одном небольшом поселении и слышал еще о четверых больших. Но там только самые общие данные. А маленькое – торфянники. 23 человека. Старших, годных в боевым, 6. Главный – Сэм. Огнестрельного оружия нет. Боевой потенциал около нулевой. Интересных объектов 0. Ну только пара коров в частном владении была и их смогли сохранить. Ну вот, а ты говоришь неинтересно. Что-то да есть. Но мелко, конечно. Ну да, у нас своих. Что-то еще. Дальше, только слухи. Их можно и завтра. Давай в двух словах. Ну вот, Корчевская роща. Старшая там варвара. Взрослая женщина. Ну 20, по крайней мере, ей есть. Сумели захватить оружие Кусиза и тюрьмы Однеры. Численность годных к боевым и количество стволов неизвестно, но они велики. Боевой потенциал высокий. Больше пока никаких данных. Это серьезно, задумчиво протянул князь. Женька-то как, готов к дальнейшим свершениям? Вот туда бы его внедрить. Там-то много интересного. Это еще не все. Да-да, я тебя перебил. Что там еще? Самая многочисленная группировка по всем данным в поселке Северный. Главный там тоже. Паша Север. Они смогли вынести оружейку в райотделе полиции в 6-м микрорайоне. Так что есть оружие, в том числе и автоматическое. И что, точных данных нет, но, по косвенным признакам под его началом не меньше 2000 человек, и не менее 300 бойцов. Охренеть, точно мы этого не знаем, только слухи. Порядок он наводит воистину железной рукой, но о младших заботится. По крайней мере поит и кормит. Еще потрясения будут, ну еще 2 анклава совсем далеко и там совсем смутные слухи. Ну давай, добивай меня. В энергетиках довольно большая группировка. И довольно агрессивная, как говорят, старший, стрелок. Но пути сюда им надежно перекрывают как раз Север и варвара. С оружием у них не все так гладко. Больше ничего толком о них и неизвестно. И, последний, Рябкова. Там вообще что-то непонятное, говорят, творится. Ходят слухи о выжившем цыганском бароне, а ему под 50, и еще 10-15 его подручных, тоже взрослых, и цыган, разумеется. Как такое возможно, не знаю, но ходят слухи, что они питаются кровью выживших детей и потому и сами выжили. Чушь, хотя, если принять за данность, что кровь детей может им помочь, то банальное переливание крови решает все их проблемы, не знаю, но поговаривают, что видели захоронение. Там целые сотни детских трупов, выпитых до дна, и они продолжают охоту на новых. Но если предположить, что им нужно заменить всю кровь в организме, а ее у взрослых мужиков куда больше, чем у детей, то на каждого нужно не менее 5-6 доноров. И это только при условии, если их выкачивать полностью. Если брать щадяще, то на каждого не меньше сотни живых нужно. Мда, хоть так, все равно мерзкая картина получается. Не то слово. Помолчали. Наконец князь глубоко вздохнул. Цыган этих по-любому мочить придется. Но не сейчас. Сейчас самое главное для нас – занять трассу. У тебя там карта в бумажках есть? Да, вот, угум. Наши заправки мы уже контролируем. Теперь смотрим эти. Возле мостовика, возле СМП-2, у Малиновки ближе к кольцу еще одна. Три точки получается. Надо подобрать три отряда. Ну скажем хотя бы из четырех человек каждый. Старшие трое молодых, но совсем мелких не бери. Хотя бы лет по 13-14. Все старшие так или иначе задействованы где-нибудь. Кто на заготовке дров, кто на уходе за скотиной, кто в мангруппе. Значит заменить. Мангруппу ослаблять, понятно не будем. А вот в дровосеке возьми меньших, пусть будут там 11-12 лет, там физически работать надо, мелкие не справятся, возьми больше, ну если только, и за скотиной ухаживать, пусть девчонки, что постарше этим займутся, все равно бойцов высвобождать надо, хорошо, сделаю, кого старшими отправишь, Шрама, Длинного и, пожалуй, Кобеля, Кобеля, а он потянет, ну больше-то некого. Пускай учится, все равно в подчинении молодые будут, должен справиться, ну-ну, так, что еще, на оружие не экономить, у всех чтоб калаши, и по 4 рожка с патронами, по технике ТБ бы с ними поговорить, они ж от большого ума могут начать костры жечь прямо на заправке, холодно же, холодно это да, тут ты прав, никакого открытого огня там быть не должно, ГМ, и что делать, померзнут же пацаны, можно по паре машин каждой группе выделить. Пусть заводят и печку гоняют. Бензина-то как раз на заправках хоть улейся. Да, так и сделаем. Нечего им в помещении сидеть. Они на боевом посту. Рации им выдай. Если что, пускай краул в эфир кричат. Мангруппа на бардаке подорвется, прибудет. И вообще мангруппе завтра полезно по трассе покататься между всеми тремя заправками. Присутствие обозначить. Сделаем. Только это все равно полумеры. По уму бы нужно делать здесь у нас один общий резервуар, но это ж сколько работы, не найти мне столько человека часов. Короче, так, наши заправки все три заполняем доверху и не трогаем их пока. НЗ на черный день, качаем с тех что подальше, которые труднее всего контролировать. Так что первой выкачиваем ту что у Малиновки, возле кольца, потом обе возле СМП, и последнюю Зайковско-Мостовиковскую. Ну да, я думаю на Малиновскую и гарнизон не понадобится. Все за день откачаем, пока наши дольем она и опустеет. Было бы неплохо. Что-то еще, может спать все-таки ляжешь, третий час ночи же. Нет, подожди, что-то еще думал, была какая-то мысль. Давай завтра, вспомнил. Этот Джейсон, Женька-то твой, он как, готов к дальнейшим подвигам? Я думаю, вполне. Короче, дай ему денек отдохнуть. Все самое лучшее ему на эти сутки и пускай снова собирается. Пойдет к этому Паше Северу. Напугал ты меня его тысячами. Пусть разузнает, что там да как. Хорошо, не может быть таких огромных банд в самом начале. Пока есть легкодоступные ресурсы, таких крупных объединений быть не должно. Каждый сам по себе норовить должны. А мы, я думаю, тут играет роль личности. Попался этакий альфа и повел всех за собой. Может быть, может быть. Вот пускай твой Джеймс Бонд там все и разузнает. Паренек он смышленый. Разберется что к чему. Хорошо, а ты все-таки ложись. От того, что ты ночей не спишь, никому лучше не станет. Да, надо поспать. В общем, мы договорились. Часиков в 7 меня разбудишь и состав отрядов на блокпосты на заправке обговорим окончательно. Да спи ты уже. Все, рассмеялся князь. Уже ложусь. Глава 6. Проснулся утром я с ощущением, что вчера где-то дико налажил. Погладив сопящую под боком шмакодявку, я задумчиво морщил лоб, пытаясь понять, где конкретно. Первое, что приходило в голову, самое эмоциональное же, это мое нежелание простить Эльбу и Андрюшку. Девчонке, чтоб извиниться перед мелким, явно приходилось ломать себя. Жутчайшее унижение. Мне в этот момент реально было ее жалко. И Андрюшка этот еще. Как он смотрел на меня, когда я приехал, с какой надеждой, явно думал, что я там, за ним, забрать его с собой приехал, и каких же усилий мне стоило его не заметить, правильно ли я поступил и не стал их обоих прощать, не знаю, я ж не психолог, не педагог, знаю только одно, что простить хотелось жутко, пожалеть, это же так естественно, и именно поэтому я этого не и сделал, не только Эльба ломала себя вчера вечером, я, тоже. Как бы и не больше их всех, приступал через свою жалость и сострадание. Но, все-таки, несмотря на шквал эмоций, чувство ошибки вызывало не это. И что же, тихонько, стараясь не потревожить малявку, я вылез из кровати и чуть не вздрогнул от удивления. На соседней, центральной кровати спала, свернувшись калачиком, Малинка. А она-то тут что делает? Ну, здесь, в палате, в смысле. У нее на втором этаже довольно приличные апартаменты. И кровать, и диван. Что же она сюда пришла-то? Словно почувствовав мой взгляд, девчонка зашевелилась и открыла глаза, уставившись на меня своими чуть припухшими ото сна гляделками. «Ты чего это тут?» — шепотом поинтересовался, стараясь не разбудить Еву и спящую на своей кроватке в уголке тихую Машу. «Я, это», — забегала глазами Малинка. «Ирина», — вмиг построжевшим голосом переспросил я. «Мне было страшно спать наверху одной», — наконец выдавливает она из себя, приподняв голову и посмотрев из-под своей знаменитой розовой челки, чуть ли не с вызовом. «Там и ветер воет, и темно. А мне все кажется, что там кто-то ходит. Кто? Не знаю. Левашовские. Или волки из леса. Но мне было страшно. А тут, не страшно. Тут и ты, и девочки. Ладно, давай печку подтопи. Выстудило уже. Сейчас я в туалет схожу и утренний обход делать будем. Посмотрим, что там у меня с ранами». И только сказав эту фразу, до меня наконец-то дошло, что же мне не давало покоя. Больница. Я же планировал это помещение как конкретно больницу, а она все более уверенно превращается в очередной жилой дом. Ева спать ко мне в палату прибегает. К больным, так-то сказать. Сабли эти на стену повесили. Телевизор. Да что телевизор, вчера тут, в палате, устроили практически наши обычные вечерние посиделки. Кинотеатр, блин, клуб по интересам, в больнице. А как же карантин и все такое? Не слышали? Нет, мда, хреновый из меня врач. И, что же делать в таком случае? Известно что, искать новое жилье, желательно достаточно просторное, чтоб действительно устроить в нем и что-то вроде клуба, но, в то же время, жилое. На ум сразу пришло здание магазина. Первый этаж, где был собственно сам магазин, под клуб, кинотеатр, столовую, да хоть концертный зал и танцплощадку можно отвести. А второй, жилый, оптимальный вариант, вот только там нет отопления. Летом бы и вопроса такого не возникло, заезжай и живи, но зимой, пусть уже и на излете ее, отопление там нужно делать, и срочно. Медосмотр, который мы с Малинкой проводили вместе, особых новостей не дал. Правое плечо по-прежнему представляло собой огромный синяк. Правда, по краям он уже начал менять цвет с черного на все оттенки синего-фиолетового. Вот когда желтеть начнет, тогда и заговорим о том, что сходить начинает. А пока, рано. Швы на лице вели себя прилично. Рана не загноилась и, вроде даже, припухлость воспаления слегка спала. Это хорошо. Указательный палец на правой руке тоже, вроде как, подживает. По крайней мере, ссаженная кожа на нем покрылась нормальной такой корочкой. Чистой, без гноя. Вот только опухоль никак не хотела спадать, и сам палец практически не сгибался. Малейшее движение им вызывало боль. Вот это хреново. Неужели все-таки перелом? Ой, не хотелось бы. Срастется, что в нем неправильно, потом палец так и не будет действовать. Самая сложная рана на левой руке вела себя, на удивление, прилично. Ну да, кровь и гной продолжали с нее выходить, а рука была словно парализована, но воспаление вокруг раны уже прошло. Опухоль спала и температуры уже не было. Похоже, антибиотики помогли. Так, глядишь, и затянется. Тут-то кость точно цела, а мясо, оно ж нарастет. А пока, просто соорудим повязку на шею, чтоб руку в ней на груди таскать. Вот так, в согнутом положении она меньше болела, реально. А вот царапина на спине не радовала. Вроде бы, самая ж пустяковая ранка, а вовремя не обработали и загноилась. И теперь с ней в разы сложнее совладать. Малинка как раз прочищала мне эту царапину на спине, когда в палату заскочил взволнованный рыжик. «Шиша, там Эльба шпиона поймала». «Какого такого шпиона?» Приподнял я голову. «Самого настоящего, лазутчик. Прятался среди домов, вынюхивал тут все, а Эльба его заметила. А он, как увидел, что его заметили, побежал сразу же. Но от Эльбы нашей разве ж убежишь, она ж спортсменка. Догнала и скрутила. Сейчас сюда его притащит. Дай рубаху», — попросил я Иру, перетекая в положение сидя. И, уже обращаясь к Антону, спросил: «А ружье у нее где? Чего ж не стреляла, если лазутчик?» «Вот, я то же самое ей говорил. Жахнуть и все». А она говорит: «Не надо. Нам вчера и так за толстого влетело. И тут взгреют». И она права. Сразу так и говорю, убить-то недолго, только кто тогда просветит нас, кто это был, от какой группировки, что они хотят. Трупы они, знаешь, не очень разговорчивы, да и патрона жалко, у нас их не сотни. Так подглядывал же, если лазутчик, и что, перед тем как что-то сделать, подумать надо сначала. Да я ничего, вот именно, что ничего, проворчал я, уже остывая. В этот момент двери распахнулись и в палату ввалилась целая куча народу. Эльба, тащившая незнакомого мальчишку, Даня и со своим обрезом и с Элиным ружьем, Аня, Настя и даже мелкий Алька. В палате сразу стало тесно, а я опять вспомнил о том, что моя идея с больничкой, похоже, полностью провалилась. Не воспринимают ее как больницу, только как жилой дом, как мое новое прибежище. Нет, с этим определенно надо что-то делать, идея с больницей-то правильная, придется ломать ситуацию. Так, вы чего все сюда приперлись? Вот, лазутчика поймали, это я вижу. А нахрена вы его сюда тащите? Он ранен, ему требуется медицинская помощь. Нет, так какого буя вы его в палату медицинскую тащите? Да и сами чего тут толпитесь? Это больница, а не проходной двор. Так, Рыжик, стоять, куда побежал? Ты на сегодня назначаешься дежурным по больнице. В помощь Малинке идешь, чтоб все комнаты вымыл, с мылом. Белье постирал, печку протопил и все, что она скажет, сделать. Приказ ясен, да, выполнять. Иринка, он твой. Дальше. Аня, ты сегодня не хочешь Тане с маленькими помогать? Нет, я хочу. Тогда зачем ты здесь? Ты заболела? Нет, я с Даней. У Дани своя задача будет, а ты Тане помогаешь. Не хочешь? Так и скажи. Вон Настя тогда помогать будет. Я хочу. Чуть не ревет уже девчонка. Я сейчас туда побегу. Стоять. А почему Алька тут? Он что, не ребенок? И Еву вон с девочкой забирайте. Нет, я с тобой. Не спорить. Рявкнул я на мелкую, хотя, по большому счету, сам виноват. Сам же разрешил ей тут находиться, а теперь вон гайки закручиваешь. Все у тебя кто-то виноват, кроме тебя самого. А-а-а, Аня, уведешь ее. Отдал я приказ, выходя из палаты. Остальные, за мной. Поднялся на второй этаж, в комнатку, которую оборудовали для проживания того, кто будет исполнять обязанности медработника. Ну, в данном случае, Малинки. А ничего так, уютненько. И чего ей тут страшно было? В практически пустой, без мебели палате ей лучше спалось. Так, Даня, кто сейчас за территорией наблюдает? А если его подельники сейчас в поселок входят? А куда? Я один на два поста, никаких постов. Патруль по улицам. И по сторонам смотреть, головой крутить на 360 градусов. Я понял. Я пошел, ружье тут оставь, с обрезом иди. Ага, я понял. Иди уже, японец. Наконец я повернулся к последнему невольному участнику утреннего разбора полетов. Пленнику, все еще удерживаемого Эльбой. Ну что сказать, мальчишка. По нынешним временам почти большой, лет 12, да не ровесник примерно, ну, может на год младше, тогда с Рыжиком одногодок, одет неплохо, чистый, на голодного не похож, видно, что и питается хорошо и быт какой-никакой налажен, испуган, ну это понятно, но, несмотря на страх, есть у него в лице какая-то решимость, видимо готовится к чему, что он там себе навоображать-то успел, что его сейчас пытать будут, выпытывать об членах его банды, к мучительной смерти готов, похоже, что так, так вот он явно приготовился умереть, но не сказать ничего, мальчишка же, максималист, кто ты, как можно мягче спросил я у него, молчит, зырнул только непонятно, ну и что с ним таким несгибаемым делать, ну ты уж обзавись как-нибудь, с чем ты к нам, коли беженец из города, так накормим, напоем, да, глядишь и к себе примем, если посол группировки какой, так излагай чего надо, союз там, торговлю взаимовыгодную, а ли войну нам объявляете по правилам, зачем тоже пришел, а ежели действительно шпион, так хоть скажи чего высматриваешь, может мы и сами это тебе покажем, чтоб по сугробам жопу не морозил, я не шпион, хриплым голосом наконец выдавливает он, о, хоть какая-то реакция, надо закреплять успех, не шпион, покладисто соглашаюсь с ним, разведчик, так что ты здесь разведывал, разведчик, колодцы, нехотя признался паренек, воду питьевую. Вот как, у вас проблемы с водой, но одежка у тебя явно недавно постиранная. Это не питьевая вода. Снег растаявший собираемый на черную к проруби ходим. Но Васька ее пить запрещает. Даже профильтрованную. Я молчал, боясь спугнуть прорвавшееся красноречие парня. Спроси что-нибудь не то и все. Спросишь что-то банальное. А где вы живете? Или а кто такой Васька? И все. Закроется парнишка опять. И что же делать? Что-то же решать надо. Эльба, найди пару пятилитровок. Потом сходите с нашим таинственным гостем к колодцу, и он пусть сам наберет себе воды. Проводишь его до границы поселка и отпустишь. За ним не следить. Все ясно? Да, хорошо. А ты, я перевел взгляд на притихшего парнишку, если у вас еще возникнет нужда какая, лучше приходите прямо к нам. Не надо прятаться и укрываться. Если с добром придете, никто вас тут не обидит и не убьет. А вот по прячущемуся могут и пальнуть. Все-таки в трудные времена живем. На меня вон посмотри. Тоже пришли тут, ночью. Хотели нас спящих убить. Еле отбились. Так что прятаться не надо. Итак, ребята мои на взводе. Я могу уйти? Конечно. Я же сказал. Слово держу. Мы ж тут не звери какие. Бери воду, раз за водой пришел. И иди себе спокойно. В такие времена люди должны помогать друг другу. Если в конец не оскотинились, так я пойду, иди. Не знаю, правильно ли я поступил, отпустив его так, ведь даже имени не сказал, паршивец. А может, это и в самом деле шпион какой, и скормил мне наскоро придуманную байку про недостаток воды. Хотя, нет, так не сыграть. Он не выдумывал, когда говорил про Ваську и воду с черной. Кстати, что за черная такая? Речка, что ли? И где она находится? Блин, ведь ничего же о местности вокруг не знаю. Хоть бы карту какую найти. Так нет же их сейчас бумажных-то. В наш цифровой век проще на телефоне карту глянуть, чем реальной на бумаге шелестеть. Нашел в себе силы выйти проводить его, когда Эльба уже вела его от колодца, и, на прощание, все-таки еще раз капнул ему на мозг. Не удержался. Если у вас какая нужда возникнет, приходите. Чем сможем, поможем. Пусть не бесплатно, но разумные люди всегда смогут договориться. А сейчас за воду чего хочешь? Вновь напрягся пацан. Сейчас, ничего. Ведро воды — это такая мелочь. Если хочешь, считай это рекламной акцией. Знаком добрых намерений. Все, иди. Разговор меня слегка утомил, но отдохнуть мне толком так не удалось. Поначалу я устроил форменную дедовщину Рыжику. За фингал толстому и за сегодняшние воинственные призывы он драил всю больницу сверху донизу. Мыл полы во всех помещениях, развешивал постиранное белье, стирки таки накопилось у нас много, и после установки стиралки ей пришлось изрядно потрудиться, колол дрова. Малинка освоилась и тоже гоняла Рыжика по полной, а потом вновь прибежали Эльба с Даней, вдвоем. Шиша, там на заправке, там танк стоит, не танк, поправляет запыхавшуюся Эльбу Даня, БТР, он же на колесах, неважно, отмахивается та. Я этого разведчика проводила, как ты и сказал, и увидела их. На заправке стоят, что-то там делают. На которой заправке? Напрягся я. Ну, на нашей, на той, что возле кольца. Ты еще говорил, что не смог найти, где там горючка хранится. Соли еще тогда мешок в таблетках притащил. Ясно. А на нашей заправке что? Ну, той, что возле СМП находится, где мы бензин брали. Я не знаю, слегка растерялась девчонка. Значит так, Эльба, сейчас же берешь Рыжика, и вы вдвоем бежите в СМП. Наблюдайте за нашей заправкой. Рыжик знает за какой. Даня, ты тихонечко пытаешься подобраться к этим. На нашей заправке. Ни в коем случае не старайся подбираться слишком близко. Издали наблюдай. Постарайся понять, чем они там заняты. И кто это? Ну, хотя бы, взрослые люди или такие же пацаны, как мы. Но только очень тебя прошу, никакого геройства. Будь осторожен, пожалуйста. Хорошо, соглашаются оба и убегают исполнять. Хорошо им, думать не надо, а ты тут голову ломай, кто это мог здесь объявиться. Причем на БТР, не хухры-мухры, это не герцог, не гвоздь, это заявка посерьезней. Откуда бронетехника? Первое, что приходит на ум, неведомый князь из Введенки, притащивший Кукуеву тучу оружия. Вот у него она может быть. А тут, в городе, у кого еще? Может, конечно, где и есть воинская часть, но все дети в один голос утверждают, что кадрированных частей в городе нет. Нет и не было, только пограничный институт. Может, у них быть бронетехника, а черт его знает. Все может быть, да это и не важно. Самое главное сейчас узнать, что с нашей заправкой, ибо запасы, которые мы пополняли еще до рейда за ружьем, уже изрядно поистрачены, и, по уму, их давненько стоило бы пополнить. А что прикажете делать, если на трассе встанет новый грозный хозяин? Вот где самая проблема-то, а еще вечная проблема нехватки кадров. Разогнал Эльбу с Даней в наблюдение, а кто остается охранять всех остальных? Только я да Малинка. А ох, грехи наши тяжкие. Пришлось, кряхтя и пошатываясь от слабости, одеваться полностью. Свой любимый нож из-под подушки перекочевал на пояс, на левом запястье, конечно, для меня было б привычнее, вот только рука-то на перевязи, не покатит такое. Мой травмат, который я нашел у охранника хозяина магазина, был разряжен полностью, обе обоймы расстрелял тогда, первую в рейде за ружьем, когда Малинку отбивали, а вторую во время их ответного рейда, когда дом сгорел, ведь всю обойму тогда в самурая выпустил с перепугу. А теперь что делать? Оба боевых ствола ушли, а мне даже травмата нету. Хотя, был же еще один травмат, тот, который я нашел у бывшего хозяина того дома, что сгорел. Он еще одно время дежурным оружием был, когда я с ружьем куда уходил. Ира, а где тот травмат, что я Насте дарил? Его еще оставляли мальчишкам, когда они на дежурстве оставались? Я не знаю, слегка растерялась Малинка. Он у Дани был в последний раз, но сейчас-то он с обрезом ходит. Ну да, может, Аня знает, мне сбегать, спросить, не сейчас, но на будущее выяснить, где он, нужно обязательно. Пока я не в кондиции, хоть такой ствол иметь надо. А пока, дай-ка мне вон саблю со стены, что ли, да, самую длинную, а сама две других забирай. Случись что, мы пока тут, последний заслон. Глава 7. То еще грозное воинство получилось, полторы калеки, смешно, наверное, со стороны смотрелись, но я ощущал внутреннюю потребность встать на защиту, это мои люди и я за них в ответе, толку с меня такого вот сейчас, конечно, немного, но если все остальные в разгоне, кто-то же должен стоять на страже, сам понимаю, насколько пафосно и напыщенно звучат эти фразы, аж зубы сводит, давно сам не верю во всю эту патетику, ну... По крайней мере, мне хочется считать, что не верю, хотя под толстой шкурой 40-летнего циника все равно что-то такое шевелится. Например, когда в 100-тысячный раз пересматриваю фильм «Офицер и раненый летчик», кричит офицер и коммунисты ко мне: «Все, кто может держать оружие, задержать танки». В душе у меня что-то дергается, я не смог бы бросить такой призыв, и я бы откликнулся на него, я это знаю, встал бы в строй со всеми остальными. Помню, я попытался поговорить о подобном на работе, но напарник, на вопрос, а как бы ты поступил, на полном серьезе ответил, что постарался бы побыстрее забраться в поезд, он же раненый. Я посмотрел на него и промолчал в ответ. Я странным образом смутился своего порыва. Видишь, как он это воспринимает? Не поймет, не оценит, еще примет за хвастовство, за желание выделаться, скажем так, вот, мол, какой я высокоморальный, и я почти застыдился своей реакции. Вот и здесь я испытывал нечто подобное, твердую уверенность, что я поступаю правильно, и, в то же время, странную досаду, словно этот порыв не настоящий, а я играю на публику. Долго рассказываю, да, ну что сделаешь. После того, как мы с Малинкой притащили Машу в детский садик, а сами заняли соседний домик, сторожа всех наших детей с девчонками во главе, нам и делать особо нечего было, только сидеть и ждать вестей от наших разведчиков. Вот мысли всякие и лезут в голову, самокопания опять разные, достоевщина. Чуть встряхнувшись, отправил Малинку к девчонкам поспрашивать насчет того травмата. Все равно кто-то что-то о нем знает. Иришка поколебалась немного, но согласно кивнула и убежала. А я продолжал сидеть, рассматривая самурайскую саблю в руках. Разумеется, это... не настоящая японская катана, всего лишь сувенирная реплика, но вполне аутентичная, и заточена вполне. Скажу честно, угорающих по всей этой японской экзотике я слегка презирал, и оружием их ни до сабли никогда не считал. Та же казачья шашка, на мой взгляд, куда функциональнее. Но сейчас на моем лице по-прежнему ныла рана, оставленная именно вот этим вот клинком, и уважение волей-неволей проявлялось. Не все так просто. Почти метр остро заточенной стали кого хочешь заставит уважать себя. Малинки не было довольно долго. Я уже было даже начал беспокоиться, но появилась таки. Причем, уже с травматом. Вот, это уже кое-что. Впрочем, взяв травмат, я понял, что не могу пользоваться даже им. Одна рука только рабочая. Даже затвор не передернуть. Да и на курок нажать нечем. Не стрелять же средним пальцем, оттопырив поврежденный указательный. Неудобняк сплошной. И, потому... подергавшись без толку и горестно вздохнув, травмат отдал все-таки Малинке. И, чтоб убить бесконечно тянущееся время, принялся обучать ее обращению с ним. Пусть учится. Занятия шли туго. Мысли у обоих были явно о другом. И я то и дело выглядывал в окно проверить, не идет ли кто-нибудь. Все было тихо. Наконец, когда я уже начал терять терпение, показалась стремительно шагающая Эльба. Пришлось выскакивать на крыльцо и окликнуть ее. Новости она принесла нерадостные. Нашу заправку тоже оккупировали. Ну как нашу. Газпромовскую они заняли, ту, что по соседству. Но они ж рядышком. Так что контролировали они обе. Четверо парней в камуфляже, с автоматами, на двух машинах. Все четверо старшие парни, что уже редкость. По крайней мере не младше меня, как она сказала. А главный в четверке явно старше прочих. И, самое главное, это, явно те же самые, что и на нашей заправке. Одна шайка-лейка, ибо бронетранспортер был таки. Похоже, что тот же самый. Он приехал из-за моста, как раз со стороны нашей заправки и остановился возле них. Оттуда выбралась еще с пяток в камуфляже. Старший там вполне взрослый парень. Если верить Эльбе, то ему не меньше 18, а то и все 20 будет. Это серьезно. И это явно не шайка герцога. И даже не начинающий строитель империи гвоздь. Тут реальная сила. Это реальная заявка на лидерство на районе. Об этом говорят и мощь вовлеченных сил, и решительность, с которой они заняли трассу. Трепыхнулась даже надежда, что это спасатели. Ну, мол, не везде эпидемия так покрошила народ. Есть и уцелевшие. И вот, до нас добрались. Но, поразмыслив хорошенько, был вынужден отказаться от этой теории. Вряд ли, все-таки, скорее всего, это очередная группировка выживших. Мощная правда. Первое, что приходит на ум, это князь, севший в Введенке и притащивший кучу оружия из армии. Ой, как все плохо-то. Эльба сказала, что рыжика и примкнувшего в ним толстого она оставила наблюдать за пришельцами в кустах, а сама пришла доложить. Меня слегка напрягало, с каким доверием и надеждой они все смотрели на меня, и малинка, и, вроде бы, уже вполне взрослая Эльба и подошедший вполне самостоятельный Даня, всегда готовый словно щит поднять свое вечное «я понял». Они готовы быть свободными и независимыми, не признавать авторитетов, но только до тех пор, пока все идет спокойно. Стоит только чему-то пойти не так и все. Они стоят и все с надеждой смотрят на меня, словно я знаю, что делать. Ага, сейчас взмахну волшебной палочкой и все проблемы тут же сами собой разрешатся. Так, что это я разнылся-то? Ну-ка возьми себя в руки. Они же все смотрят на тебя. Там внутри ты можешь чувствовать все что угодно. Но показывать свою растерянность и страх не имею права. Они верят в меня и я, волей-неволей, становлюсь заложником их представления обо мне. Даже Эльба, которая и старше и сильнее меня, в последнее время беспрекословно подчиняется. Это именно, что вера в мои способности, и я просто не могу их разочаровать. Но все-таки, что мне сейчас делать? Ну кроме как сгрызать ногти до локтей, бензина у нас для генератора совсем мало осталось. Все некогда было съездить, пополнить запас, все на потом оставлял. Мол, в любой момент успеем, некогда пока, а теперь раз и поздно. Резко так, не успел, не предусмотрел. Сколько же ошибок я насовершал, и это, одна из самых знаковых. Не хочешь ты, шиша, бестолковкой своей думать, привык плыть по течению, замечать проблемы только когда они тебя по голове припечатают. Даня в это время рассказывал, что он там понаблюдал. На нашей заправке, похоже, собираются откачивать все запасы. По крайней мере там тоже было четверо других парней с автоматами, которые заняли периметр заправки и наблюдают за окрестностями, а также экипаж БТРа, который позже уехал, как мы уже поняли, проверить нашу заправку, а также пара парней на старом, потертом газике-бензовозе, с яркой надписью «Огнеопасно» на оранжевой цистерне. Эти двое довольно умело копошились на заправке. Насколько Даня разобрался, они заправили тот здоровенный генератор, что стоял с краю, и запустили его, дав электричество, а потом, видимо, разобравшись с управлением в самом здании, стали просто откачивать топливо в цистерну. Мда, похоже, после них там ничего уже не останется. А я тупень, что, неужели я не смог бы завести генератор? Соляра-то была в баках грузовиков на стоянке, или не разобрался бы в управлении, вон детишки разобрались, а я пошел машины курочить. Ой, дебил, право слово, так стыдно мне еще не бывало. Только своей полной растерянностью в тот момент и можно объяснить такой тупизм. Ох-хо-хох, сейчас-то что делать? Топливо нужно как воздух. Первая реакция – отбить силой. Это – наша поляна. Мое. Бред полнейший. Во-первых, я сейчас не боец совершенно, а, во-вторых, даже если каким-то чудом, используя эффект неожиданности, мы и сможем загасить этих четверых охранников, то что делать с БТР, с другими бойцами, которые придут спросить за своих ребят, раскатают нас в тонкий блин и даже не заметят. Нет, ссориться с такой мощной группировкой нельзя никак, надо как-то договариваться. Вот оно, договариваться. Нужно не отсиживаться по углам, а идти и знакомиться с новым игроком в местных реалиях. Показаться, познакомиться, показать свой интерес. Легко сказать, страшно. Интроверту знакомиться с новыми людьми и так-то тяжело, а в нынешних условиях и вовсе смерти подобно. Страшно, да, но и других вариантов я не вижу. Если уж и прятаться по страусиному, тоже ничем хорошим это не закончится. Вон, пока себя пересиливал и рейды делал, то за ружьем, то за книгами, то договариваться с колхозанами все шло более-менее. А стоило замкнуться, как сразу на прочность попробовали. Чуть не сожгли нахрен. Так что нужно идти, нужно. Эльба, ты остаешься тут за старшую. Малинка, ты тоже тут. Даня, а ты подгоняй свою машину. Мы с тобой едем знакомиться с этими захватчиками. Надо хотя бы понять, с кем мы имеем дело. Рыжика с Толстым подберем по дороге? Нет, пускай сидят. Вдвоем поедем. Бронетранспортер, который, по словам Эльбы, пробыв около получаса на заправке, уехал по трассе дальше, как ни странно, опять стоял тут. Он опять здесь, озвучил Даня, притормозив на спуске с моста. Сам вижу, чего остановился. Едем как и планировали, так даже лучше. Со старшим поговорим. Даня снова тронул машину. Нас, кстати, тоже заметили. Башня БТР резко повернулась, направив на нас дудку крупнокалиберного пулемета. Очень неприятное, я вам скажу, ощущение. Даня тоже это ощутил. Руки на руле дрогнули, машина чуть заметно глазу рыскнула по дороге. «Не дергайся», — попытался я его успокоить, выталкивая слова из внезапно пересохшего горла. «Не будут они просто так стрелять. Им самим интересно, кто это к ним приехал». Больше сам себя успокаивал так-то. Я, в отличие от детей, прекрасно представлял, что может наделать вот эта дура. И прятаться уже поздно. От попаданий даже из пары километров от нашей машины лишь осколки полетели бы. А тут сотни-двухсот метров, и мокрого места не останется. И не промахнется тут и самый косорукий наводчик. Так что, поздно вилять. Едем дальше. Уже перед самым въездом на заправку я приказал парню: «Тормози». Со стоном выползая из машины, коротко проинструктировал его: «Сиди тут, не дергайся. Случись что, ты мне все равно ничем помочь не сможешь. За оружие не хватайся, этих не провоцируй. Я сам говорить буду. Но ты раненый, ты еле стоишь. Давай я тебе дойти помогу. Сиди, дойду как-нибудь. Может, это даже и благо было, что мне так хреново было. На страх сил уже не оставалось. Все мысли были, только бы дойти, не плюхнуться по дороге. Вот это будет позорище». Дошел. Вышедшая мне навстречу троица потрясала. Я уже отвык от вида взрослых парней, а им всем троим было не меньше 18. Сопляки, конечно, с моих-то лет глядя-то, но тут настолько взрослых людей я еще не встречал. «День добрый», — вежливо поздоровался я первым. «И тебе привет», — снисходительно протянул старший, с интересом разглядывая меня. «Я Шиша», — представился я, — «Малиновский, и СМП, движение головой в сторону поселка, тоже под моим началом теперь. И что ты хочешь, Шиша? Узнать, кто тут обосновался? Мы ж теперь вроде как соседи, получается. Вот, познакомиться подошел. Ну, для нас это заправка мелочь», — чуточку рисуясь и не спеша представляться в ответ, заявляет старший. «Мы же тут не будем жить. Вон гарнизон поставим, он точно так же, как я минуту назад, повел головой куда-то себе за спину, чтоб никто наше топливо тут не воровал. Жесткая позиция. Сразу показывает, что горючкой делиться не собирается. Наши не воровали. Сразу акценты делает. И позиция у него сильнее некуда. Прогибает меня. И ведь не поспоришь. Сразу видно, своего он не уступит. Но и слабину сейчас давать никак нельзя. Проглотишь оскорбление, так об тебя вообще ноги будут вытирать». Я каменно молчал, никак не реагируя на его заявление. Что замолк, язык проглотил, я представился, с нажимом заявляю ему и снова упрямо сжимаю зубы. «И что?» — я молчал, с вызовом глядя на главного. Играть в гляделки с таким персонажем очень непросто. Взгляд так и норовил уйти в сторону. Удерживать его стоило невыносимого напряжения. Но я держался, держался, держался. По спине потек противный липкий пот. держись, ты должен выдержать, а пацаненок-то, боец, усмехнулся краем рта старший, по-прежнему буравя меня взглядом, я, князь, Введенский, это серый, это кисель, я медленно согласно склонил голову, одновременно показывая, что услышал его и, в то же время, уводя взгляд вниз, признавая его главным. Очень приятно, бесцветно вежливым голосом согласился я, наслышан о вас, даже так, князь вскидывает вверх левую бровь, и от кого же это, слухи ходят, я постарался нагнать тумана, и что же про нас говорят слухи, с искренним интересом поинтересовался серый из-за плеча князя, мне бы присесть, не отвечая на его вопрос попросил я князя, я, к сожалению, сейчас не в самой лучшей форме и стоять мне реально тяжеловато. Наслышан, дернул уголком рта князь, один против четверых, причем они еще тебя и врасплох застали, что-то в этом роде, пробормотал я, постаравшись не выдать своего изумления. Туши, он в курсе наших событий, пойдем сядем, согласно кинул он, предлагая войти в здание заправки. Пока шли, я лихорадочно пытался понять, откуда он в курсе, ведь даже гвоздь, с которым я более-менее контачу, ничего не знает, общается с герцогом, ой, не хотелось бы, но, к сожалению, это, самый правдоподобный вариант, ну, так зачем ты все-таки пришел, смотрит испытующе, словно ждет чего-то, чего, что я начну скулить, что у меня были планы на топливо с этой заправки, буду просить поделиться, но это сразу поставит меня в подчиненное положение, нет, просить нельзя ни в коем случае, раз он заявил, что заправка его, с этим спорить никак нельзя, не то у меня положение, что поспаривать, но и на вопрос что-то ответить надо, так я сказал же уже, посмотреть кто тут обитать станет, нормальные ли люди, адекватные, или беспредельщики какие, как герцог, например, вроде как с прояснившей лицом от того, что понял, хотя на самом деле ехидно протянул князь, так это тебе с гарнизоном, что тут останется познакомиться надо, серый, позови длинного, пусть подойдет, а что ты понимаешь, под беспределом, если на мою территорию полезут, моих людей трогать станут, гм, и что ты им сделаешь тогда, тут четверо парней с автоматами, причем не малыши, твои ровесники и даже старше, что ты им сделаешь, ничего, я пожал плечами, вот, видишь, в смысле на месте этой заправки ничего не останется, а во, да ты крутой, как Чак Норрис, а силенок-то хватит у тебя, Чак Норрис, у меня духу хватит, надо же, духовитый какой, за своих людей я кого угодно порву, и меня, кого угодно, да ты же стоять даже не можешь, наклонился ко мне князь лицом к лицу, а туда же, грозится, это, временно, я оправлюсь, так может мне не ждать этого, а прямо сейчас тебя замочить, пока ты слаб и я могу с тобой справиться, издевательски интересуется, самый простой и надежный способ, внешне спокойно согласился я, чуть кивнув в знак согласия, хотя внутри все заледенело, да только ни за что, пока, а если без причины, так это как раз тот самый беспредел и выйдет, да ты законник, как я погляжу, отодвинулся от меня князь, словно остывая, и не боишься ничего, интересный ты пацанчик, не хочешь ко мне в команду, у меня ты точно по размеру в обойму встанешь, как-нибудь в другой раз, вежливо отказываюсь. Ну как хочешь, окончательно потеряв ко мне интерес отвернулся он, вот это длинный, махнул рукой в сторону подошедшего парня, он тут на заправке за старшего остается, с ним все вопросы решать будешь, какие возникнут, а нам пора, кисель, заводи броню, едем дальше, и так тут слишком долго задержались, глава 8, глядя в спину удаляющегося князя, я, сквозь раздражение и досаду, все же не мог не восхититься его мастерством манипуляций, как он меня по носу щелкнул, мол, не хочешь со мной договариваться, вот тебе бригадир простой, с ним говори, а мне не в уровень со всякими тут, красиво, на место поставил, но и мне сейчас начинать переговоры с этим самым длинным, только подтвердить присвоенный им мне статус, но и унижать его, как это сделал князь со мной сейчас, нельзя, так что срочно извиняемся и переносим встречу на потом, когда князя тут не будет и длинный останется самым главным здесь. Пока-то вон сколько начальства у него тут, ему и самому, наверняка, не по себе от этого. Привет, ты длинный, извини, но мне чего-то поплохело. Рановато я еще на ноги встал. Я, наверное, пойду. Вечером, может, заеду с дружеским визитом. Не пальнешь, надеюсь, с перепугу. Ой, да было бы кого бояться. Вот и славно. А пока я пойду, а то мне что-то и в самом деле чего-то нехорошо. Ты хоть тут-то помирать не собрался, может тебя до авто проводить, было бы неплохо, но, в принципе, должен дойти сам. Я лукавил, чувствовал я себя более-менее сносно. Нет, слабость, конечно, имела место быть, но была вовсе не такой ощутимой, как я расписывал. И то, что меня потряхивает, так это от переизбытка адреналина. Сейчас в машину сяду, адреналин излишний из штанов вытряхну и начну заново думать, что делать. Первая попытка с треском провалилась. Это не пацанов мелких разводить. С князем, чую, непросто будет. Ох и непросто. Он, таких как я, на завтрак по десятку за раз лопает. Истинный мой возраст и опыт тут слабая подмога. Парень лидер, прирожденный, как говорится, в харизме родился. Пообщавшись с ним вживую, я таки в это и сам поверил. Да, такой может вокруг себя сколотить команду буквально за пару часов и через полстраны повести за собой в неизвестные им края. За таким вот, пойдут. В машине испереживавшийся Даня тут же принялся выспрашивать. Ну что, что сказали? Поехали. Устало развалился я на заднем сидении. Дома все расскажу. Хотя нет, давай сначала в СМП заскочим. Рыжика заберем. Да и Андрюшку. Хватит ему там. Надеюсь, он-то свой урок запомнил хорошенько. Андрюшка был рад, так рад, что не мог сдержать слезы. Пытался сдержать, но не получалось. От этого он накрученный тогда Ильбой, что меня не столько сам его косяк разозлил, а его слезы, пугался еще больше, что вот и сейчас я тоже разозлюсь и передумаю его забирать. От этого слезы и сопли набирались с новой силой. Он пытался их сдерживать, но получалось хреново. От этого страх рос, а от него еще больше слез, замкнутый круг. Но это были настоящие слезы, ни капризы, ни истерика, ни показные. Так что я предпочел их не заметить. Толстого же я похвалил за все сразу. И за то, что у него есть запасы провизии, и за то, что неплохо справляется с обязанностями старшего, и за то, что вот прибежал наблюдать за захватчиками. Попросил продолжать наблюдать за ними. Возможно, пост тут организовать. Под конец пообещал наградить по мере возможностей, но завтра. Дома же, когда все меня обступили и начали наперебой расспрашивать о результатах переговоров. Увы, порадовать их было нечем. Рассказал, кто тут встал, и что заправку нам так просто уже не отдадут, а топлива у нас немного. Гляжу, ребята мои заметно приуныли. Даня попытался предложить устроить очередной мозговой штурм, как выбираться из ситуации. Прокрасться ночью в темноте тихонечко и набрать бензина, или проехаться по трассе, находя брошенные машины, или еще чего. Я мягко пресек это. Все его предложения, порожденные отчаянием, попахивали авантюрой, а у меня наметки кое-какого плана в голове начинали выстраиваться. Идея же моя была проста и элегантна, ну, по крайней мере, мне хотелось бы так думать. Силой эту проблему мы решить не можем. Страшновато связываться, откровенно говоря. Так-то, в книгах же как, даже если герой откровенно трусоватый тюфяк тюфяком, то все это только до первого убитым им противника, а дальше его прорывает. Мужественность плещет через край, перед ним все бежит, за ним все горит, все страхи остались в прошлом, перед вами теперь другой человек. Я же, признаться, после своей первой настоящей схватки до смерти бояться стал еще больше. Уж очень наглядно получилось продемонстрировать собственную некомпетентность. Мне просто дико, чудовищно, невероятно крупно повезло. Надеяться на второе чудо подобного же размера просто наивно. Тем более с таким противником. Нет, силовое решение вопроса отпадает. Размажу тонким слоем. Не вариант.